И Абу-Сир спросил Абу-Кира: «Ты пойдешь с нами?» И тот ответил: «Я не могу идти». И цирюльник пошел один и увидел, что капитан сидит, а перед ним скатерть, на которой 20 блюд или больше, и он и его люди ждут цирюльника с его товарищем. И когда капитан увидел Абу-Сира, он спросил: «Где твой товарищ?» И Абу-Сир ответил: «О, господин, у него кружится голова от моря». «Не беда», — сказал капитан, — «его головокружение пройдет. Иди сюда, ужинай с нами, я тебя ждал». И потом капитан освободил блюдо с кебабом и стал откладывать на него от каждого кушанья, так что оказалось довольно на 10. И когда цирюльник поужинал, капитан сказал ему: «Возьми это блюдо с собой для твоего товарища». И Абу-Сир взял блюдо и принес его Абу-Киру, и увидел, что тот перемалывает клыками еду, стоящую перед ним, точно верблюд, и отправляет один кусок вслед другому с поспешностью. «Разве я не говорил тебе, не ешь?» — сказал Абу-Сир. «Благо капитана изобильно. Посмотри, что он тебе послал, когда я рассказал ему, что у тебя кружится голова». «Давай», — сказал Абу-Кир, и Абу-Сир подал ему блюдо, и красильщик взял его и начал жадно есть то, что на нем было, и все другое, словно пес, оскаливший зубы, или сокрушающий лев, или рух, который бросился на голубя, или человек, едва не умерший с голоду, который увидел еду и начал есть. И Абу-Сир оставил его, и ушел к капитану, и выпил там кофе, а потом он вернулся к Абу-Киру и увидел, что тот съел все, что было на блюде, и отбросил его пустым. И тогда он взял блюдо и передал его одному из слуг капитана, и вернулся к Абу-Киру и проспал до утра. А когда наступил следующий день, Абу-Сир начал брить, и всякий раз, как ему что-нибудь доставалось, он отдавал это Абу-Киру. И Абу-Кир ел и пил, садясь и вставая только для того, чтобы удовлетворить нужду. И каждый вечер Абу-Сир приносил от капитана полное блюдо, и они провели таким образом 20 дней, пока корабль не стал на якоре в гавани одного города. И тогда они вышли из корабля и вошли в этот город и взяли себе комнату в одном хане, и Абу-Сир послал в ней циновки и купил все, что им было нужно, и, принеся мясо, сварил его. А Абу-Кир спал с тех пор, как вошел в комнату в хане, и не проснулся, пока Абу-Сир не разбудил его и не положил перед ним скатерть. И, проснувшись, Абу-Кир поел и потом сказал Абу-Сиру: «Не взыщи с меня, у меня кружится голова», и опять заснул. И он провел таким образом 40 дней, и каждый день цирюльник брал свои принадлежности и ходил по городу, и работал, получая прибыль, а, возвратившись, он находил Абу-Кира спящим и будил его. И Абу-Кир просыпался и с жадностью принимался за еду и ел так, как ест тот, кто никогда не насытится и не удовлетворится, а потом снова засыпал. И он провел таким образом еще 40 дней, и всякий раз, как Абу-Сир говорил ему: «Сядь, отдохни и выйди прогуляться в город, в нем есть всякие развлечения и блеск, и красота, и нет ему подобного среди городов», Абу-Кир, красильщик, говорил ему: «Не взыщи, у меня кружится голова». И Абу-Сир, цирюльник, не хотел смущать Абу-Кира и заставлять его слушать обидные слова. Но на 41-й день цирюльник заболел и не смог выйти. И он нанял привратника хана, и привратник сделал то, что им было нужно, принес им поесть и попить, и Абу-Кир также ел и спал. И цирюльник нанимал привратника хана для исполнения своих нужд 4 дня, а после этого болезнь его так усилилась, что весь мир исчез для него от жестокой болезни. Что же касается Абу-Кира, то его сжигал голод, и он поднялся и стал шарить в одежде Абу-Сира, и, увидев, что у него есть немного денег, взял их и запер Абусира в комнате и ушел, не уведомив никого, а привратник был на рынке и не видел, как он выходил.